Юный пленник не представлял, как больно Акире смотреть на него и разговаривать с ним. С лица Кейтаро, еще не огрубевшего, без печати неверия и зла, на него смотрели глаза Кейко. Кейтаро хорошо помнил, как очнулся в этой комнате, думая, будто все еще находится на поле боя, и, увидев склонившегося над ним человека, прошептал: «Я хочу сразиться с вами». Это были его последние слова, обращенные к сыну князя Аракавы. «Существуют причины, по которым я не могу сразиться с тобой», — отвечал тихий голос. «Не бывает причин, по которым враг не может сразиться с врагом», — сказал юноша. «Человеческое сердце непредсказуемо. И потом, ты мне не враг». Кейтаро растерялся. Его ясные глаза смотрели вдумчиво и серьезно. Кто вспоминает о сердце в дни решающих битв, в угаре жизни и блеске смерти? А потом он внезапно вернулся в реальность и понял, что перед ним не князь Сабуро, и тогда прошептал: «Где мой меч и доспехи?» «Меч здесь. Когда придет время, я отдам его тебе». «Где я?» «В крепости Сетсу, куда ты так стремился попасть. Правда, это не замок, а всего лишь мой дом. Впрочем, в замке ты уже бывал». И Кейтаро немедля возразил: «Нет, не бывал». Акира усмехнулся: «Ты не раз проникал туда в своих мыслях, в мечтах. А это, поверь, нечто выше и большее, чем хладнокровно и бездумно ступать ногами по полу и трогать руками перегородки». Кейтаро замолчал озадаченный, а Акира вновь усмехнулся. «Мечты? Сказка для души, в которую веришь, как порой веришь своим чувствам, ведущим во тьму по дороге света, сознанием истины через царство лжи». «Кто вы?» — спросил юноша. «Ваше лицо мне кажется знакомым. Кандзаки». Кейтаро отпрянул. Его лицо залила краска. «Так вы, я хорошо помню нашу встречу в Киото», — спокойно произнес Акира. «Наверное, после отец сказал тебе, что я его злейший враг?» Глаза юноши сверкнули. «Я верю своему отцу». «Ты должен верить», — Акира сделал ударение на втором слове. «Почему я здесь? Я хотел сразиться с князем Аракавой, а он... Лучше б мне умереть». Он рванулся вперед, и у него тут же потемнело в глазах. Тело прошиб горячий пот, и Кейтаро упал на футон. Футон — ватное одеяло с тонким матрасом. Очнувшись, он почувствовал, как его лба касается чья-то рука. «Нет», — твердо произнес Акира, — «лучше живи. Узнай то, чего ты еще не знаешь. Пойми то, чего пока не успел понять. Ты хотел попасть в Сетсу не так, но исполнение самых заветных желаний очень часто дается слишком высокой ценой. Когда ты окрепнешь, я выведу тебя отсюда, и ты отправишься к господину Нагасаве». Во взгляде юноши вспыхнула надежда. «Вы думаете, он жив?» Акира улыбнулся уголками губ. «Надеюсь». «Значит, смерть не так уж прекрасна». «Все хорошо в свое время», — так говорит мой отец. «Он прав». Акира смотрел в огонь. «Жаль тех, кто умирает совсем молодым, как твоя мать». Кейтаро смотрел на него во все глаза. «Вы ее знали?» «Не очень хорошо», — уклончиво произнес Акира, — «но я ее видел. Она была очень красивой». «Отец мне ничего не рассказывал», — тихо промолвил юноша, — «но он говорил, что она жива». по-видимому, не хотел тебя огорчать. Ее звали Кейко, и она не принадлежала к самурайскому роду. Ее отец был купцом. Кейтаро слушал с такой жадностью, с какой, наверное, пил бы воду в пустыне. Акира рассказал ему историю, которую в свое время слышали Канзаки и Като. В целом то, что он говорил, было чистой правдой. Он не упомянул только о своей связи с Кейко. Позднее Кейтаро не мог понять, почему позволил вовлечь себя в этот разговор, слушал господина Канзаки, да еще задавал ему вопросы, не иначе потому, что был болен, слаб телом и почти утратил силу духа. Потом он замкнулся в себе, ни о чем не спрашивал, а сам отвечал сурово и надменно. А как еще говорить с врагом? Но сейчас, когда Канзаки вошел и сразу спросил: «Как ты, Кейтаро-сан?», ему показалось, что перед ним не противник, напротив, кто-то очень близкий, кому можно и нужно доверять. «Тебе опасно оставаться здесь. Что, если ночью мы покинем крепость? Я провожу тебя, потом вернусь назад». Юноша кивнул. Боль в теле утихла. Осталась лишь сковывавшая суставы каменная тяжесть, точно к рукам и ногам привязали по булыжнику. Но с этим несложно справиться. Несколько секунд Акира стоял молча и не двигался. Что ждет Кейтаро? Какой сложной мерой можно измерить бесплодные искания, самообман, желание судьбы, несравненно более великой, чем та, что дана тебе от рождения? Стоит ли покоряться извечному человеческому жребию, бескорыстно жертвовать собой ради придуманных неизвестно кем идеалов? О, если б знать!